Наташа всем напоминала ей Олю. Длинной русой косой, небольшим, чуть вздернутым носиком. Главное же, взгляд у них был одинаковый. Смешливый, слегка лукавый. Взгляд счастливого, всеми любимого ребенка. Как и у матери, глаза девушки могли менять цвет. В зависимости от настроения или погоды, они были то нежно-голубыми, то темнели, становились фиолетовыми. Правда, Оля была невысокой, миниатюрной, а Наталья вымахала за 1,70 м, ростом она пошла в отца. Отцовской же была и линия губ, слегка полноватых, резко, но красиво очерченных. Наблюдая из-под тишка за девушкой, за тем, как она, насупив тоненькие брови, борется со шваброй и тяжелой тряпкой из старого байкового одеяла, Нина Ивановна вспоминала слова капитана. Сейчас она ругала себя, что не открылась ему. Разве не чувствовала она его особое расположение по тем взглядам, которые он бросал на нее, по мимолетным прикосновениям, улыбке? Но побоялась, не решилась. А так, гляди, родился бы от него сын или дочь. Сейчас уже и внуки могли бы появиться. Нина Ивановна вздыхала и отправлялась нести дальше свой тяжкий крест старшей медсестры. Но по вечерам она расслаблялась, чувствовала себя вновь молодой. Посиделки с Наташей чем-то неуловимо напоминали ей прежние разговоры с Олей. Конечно, Наташа была постарше. Окончила второй курс Ленинградского мединститута, да и сама Нина Ивановна с приобретением житейского опыта на некоторые вопросы человеческого бытия смотрела теперь совершенно иначе, чем 30 лет назад. Из этих бесед Наташа поняла, что все ее романтические представления о будущей профессии и человеческих отношениях не выдерживают никакого сравнения с прозой жизни. «Что ж, Нина Ивановна, по-вашему, выходит, настоящей любви, о которой в книгах пишут, не бывает совсем?» — начала очередной разговор Наташа, подвигая к себе чашку с чаем. Перед этим Нина Ивановна сетовала на распущенность нравов в соседнем терапевтическом отделении. Поэтому тема сегодняшних посиделок определилась как бы сама собой. «Не знаю, девочка, что в книгах пишут. Я про любовь не читаю, не до того мне». Нина Ивановна затянулась беломором, задумчиво оглядела Наташу и вздохнула. «Просто думаю, что в прошлом, когда этим князьям и графьям не приходилось работать за кусок хлеба, они от скуки напридумывали себе развлечений. Любовь, охи-ахи под луной, серенады, романсы, дуэли. Забавлялись кто во что гораст. А сейчас молодые поженятся, вроде по горячей любви, а через год-два, смотришь, развелись. А почему, спрашивается? А потому. Квартиры нет, зарплата, кот наплакал, а тут еще дети пошли. Пеленки, болезни, крик по ночам». Она с досадой бросила окурок в блюдечко, заменявшее пепельницу. «Ты только посмотри, в кого превращается наша баба к 40. Ее и женщиной-то назвать язык не поворачивается. Замотанная, жизнью замордованная. После работы домой прибежит, ужин, постирушки. Детям с уроками помочь надо. Хорошо, если еще мужик не пьющий да работящий, но это же редкость». Нина Ивановна подлила себе чайку, шумно прихлебнула из чашки. «Только послушай, о чем мои девки судачат». «Да и о любви как раз не словечко, а больше о том, что где купили, что на ужин приготовили, какие туфли в военторге выбросили». Она взглянула на разочарованную Наташу, улыбнулась. «Конечно, ты девушка красивая, но запомни, у красивых гораздо больше соблазнов в жизни и больший риск оказаться несчастной. Не теряй голову от первой же приглянувшейся мужской физиономии. Разберись, что у него за душой. Убедись, что мозги не в зачаточном состоянии». Наташа тряхнула головой и рассмеялась. «Вы бы мою подругу Соньку послушали. Она точно как вы рассуждает. У нее уже сейчас все по полочкам разложено. 5 лет на институт, 5 на диссертацию. И в этом графике мужчин не предусмотрено. У меня, говорит, принцип такой. Мужчина – первейшая помеха для достижения жизненного успеха. Только стоит расслабиться, как он тут же, точно вирус какой, в твою жизнь вползет, и никакими антибиотиками его оттуда не вытравишь. «Ох и дура девка твоя подружка!» — проворчала Нина Ивановна, отодвигая чайную чашку. «А дети у нее в графике предусмотрены? Или она их в пробирке собирается выращивать?» «Нет, у нее это тоже запланировано. И, по-моему, где-то на стыке с третьей пятилеткой. Причем Соня составила нечто вроде фоторобота будущего отца своих детей, идеального по форме и содержанию, без отклонений в сторону вредных привычек. Пусть, говорит, рожу не гения, но зато мой ребенок не будет страдать от дурной наследственности». Нина Ивановна озадаченно хмыкнула и покачала головой. «И для этого надо ждать 15 лет?» «Нет, она согласна выбиться из графика, если появится на горизонте подходящая кандидатура. В прошлом году познакомилась она с одним типом, симпатичный, здоровый парень, и по всем другим статьям вроде подходил. Учится в политехе. Домой его пригласила с родичами познакомиться, а он от волнения, видимо, ногти стал грызть. И эта малахольная тут же сделала ему ручкой. Сколько я тогда ее уговаривала. Ведь кому сказать, неделю хохотать будут и не поверят, по какой причине парню дали отворот-поворот. Нет, уперлась, презрительно на меня посмотрела и говорит: «Если надо, уступлю. А лично у меня другие планы. Я знаю, куда потратить свое время с гораздо большей пользой, чем ликвидация чужих вредных привычек. Вот такая у нее жизненная установка». «А родители что ж? Отец, мать? Или это у них в семье так заведено, к людям придираться?» «Кто у нее отец, я не знаю. Евгения Михайловна, Сонькина мама, по-моему, никогда замуж не выходила. С ними в квартире еще две тетушки живут. Так они точно старые девы». «О чем тогда говорить?» «Раскидается твоя подружка мужиками и останется на бабах, как ее матушка и тетушки». «Нина Ивановна». Наташа погладила ее по руке и заглянула в глаза. «Вы не рассердитесь, если я спрошу?» «Почему замуж не вышла?» — подхватила Нина Ивановна. «Что ж теперь сердиться, когда жизнь под горку закатилась?» Она взяла новую папиросу, закурила. «И скрывать нечего. Очень одного любила, ни на кого смотреть не могла. У нас в отделении лежал. Я его, можно сказать, после ранения и выходила. Жена у него где-то на Курилах. Ухаживать за мужем она, естественно, не могла. А мужики ведь, если заболеют, то больше, чем дети, к себе внимание и заботу требуют. Вот и кажется им в этот момент, лучшей женщины, чем медсестра, и на свете нет. Вешают девкам лапшу на уши. А те дурехи не понимают, что они видят в них прежде всего мамку или няньку. Только на такую любовь их и хватает. А выйдут за ворота, ищи их свищи. Там у них другая жизнь, другая любовь. А госпитальная улетучивается, как с белых яблонь дым». «Выходит, и ваш?» «Нет, у нас все по-другому было. Он и не подозревал, что нравится мне. Совестно мне было перед его женой. Вроде как я чужим горем хотела воспользоваться». Нина Ивановна тщательно прочистила нос в большой мужской носовой платок, деловито оглядела стол. «Я тут приберу, а ты зайди в 10-ю палату. Там сегодня новенький поступил, лейтенант. Где-то умудрился ранение схлопотать. Должен скоро в себя прийти после операции. Сестры на инъекциях, а ты сходи посмотри, может, нужно что-то».